Глава 28. «Смотри, Дизи, пасти не хлопай!» Кряж положил руки на плечи ковбоя, отстранил слегка, рассматривая. «Там сейчас кошмар творится. Вспомни себя, каково это? Не понимать, что происходит. Только там людей много, в отличие от твоего городка-деревни. Пусть и район, а не весь город, но... Паника это, я тебе скажу. Хуже элиты в женской бане». Снайпер развернул Дизи лицом к искре. «Там», — он указал, куда следует смотреть, — «дорога. Как я вижу. А я вижу, поверь. Это единственный путь из этого ада. Люди помыкаются, кинутся в одну сторону, в другую. И то, что они увидят... Пойдут они, поедут по этой единственной дороге. В данный момент лес для них более знакомым выглядит, чем родной город, обрезанный со всех сторон. Вот они и ломанутся к нему в надежде на то, что все происходящее — кошмарный сон. Особо к сердцу не бери их мольбы и слезы. Помни, что те, кого ты встретишь, наверняка уже не люди. В подобных местах иммунных многим меньше, чем на других перезагрузках». Дизи молчал. Просто слушал и молчал, надеясь на то, что мрачные предсказания Кряжа не сбудутся. Понимал, снайпер прав и видел гораздо больше его самого, но представлять то, что его ожидает там, в городе... «Ты справишься!» — одобряющий шлепок между лопаток выдернул Дизи в реальность. «Пока ты видишь спину тоски перед собой, тебе ничего не угрожает». Кряж развернулся и, призывно махнув рукой щелкунчику, направился к первой точке, откуда ему предстояло прикрывать глобуса, тоску и Дизи. «Водила!» — прикрикнул снайпер. «Тебе особое приглашение требуется! Ты с нами!» Парень сорвался с места, поспешая за Кряжем и щелкунчиком. «А где Саньки?» Дизи огляделся и понял, что на поляне у здания, где они пережидали ночь, никого нет. «Они уже веселятся, наверное. Многое успеть им надо, и они успеют». Тоска говорил ровным голосом, стараясь передать свою уверенность и покой ковбою. «Сухой идет за жратвой, Гамлет и его группа, разведка. Всех их прикрывают наши двое из ларца». Дизи била нервная дрожь. Никак не выходило справиться с трясущимися руками, и он спрятал их в карманы. «Что мы там увидим, командир?» Тоска молчал, но ответил глобус. «Беду, парень, беду!» Улицы города встретили троих путников нарастающим с каждой минутой гулом. Автомобильные гудки, застрявших в огромной пробке у выезда из города, рассерженно вторили друг другу. Где-то доведенные до срыва водители выбрались из утроб железных коней и молотили один другого. В ход шли не только кулаки. Вот кто-то согнулся в поясе и схватился руками за лицо, завыл дурным голосом. Бедолага отхватил струю из перцового баллончика и теперь размазывал хлынувшие слезы и сопли. Во всей этой суматохе не мог найти себе места человек в форме инспектора ГИБДД. Ему приходилось метаться от одной стычки водителей к другой. Он размахивал руками, отшвырнул особенно удачливого драчуна, сразившего своего визави и усевшегося на него сверху. Тут же бросался к другим сцепившимся растерянным мужчинам. Матерный крик сменялся истеричным женским воплем. Дизи и его спутники вошли не по единственной дороге, а чуть сбоку. Что стало причиной такой пробки, выяснилось, как только они посмотрели влево. Там, перекрыв движение, стоял автозак. Несколько вооруженных людей ощетинились автоматами. Двое, орудуя резиновыми дубинками, сдерживали особенно ретивых граждан, призывающих опрокинуть грузовик и умчаться в рассвет. Некоторые граждане развернули машины и дворами пытались объехать пробку. Удалось немногим. И вот они уже мчатся прочь из города, оставляя за собой пыльный и дымный хвост. «Ты говорил, что внешников тут не бывает». Впервые в голосе тоски чувствовалось раздражение. И Дизи от удивления приоткрыл рот. «Не бывало, точно!» — кивнул глобус. «А это что?» — тоска ткнул в небо пальцем. Дизи и глобус одновременно вскинули головы, успев рассмотреть стремительный беспилотник, скрывшийся через миг за пятиэтажным зданием. «Беспилотник», — растерянно буркнул Глобус. «Может статься, что и майорский». «Ладно, пошли. Куда теперь? Через тропу двинем или есть обходняк?» «Подземка есть, чуть дальше». Глобус первым засеменил легкой трусой в нужную сторону. Дизи и тоска последовали за кочевником. Не добежали. Откуда ни возьмись, появился человек в форме, преграждая путь троицы. Полиция. «Кто такие? Разрешение на оружие есть?» Боится. Это видно невооруженным взглядом. Пистолет сжат в руке до белых костяшек, подрагивает. Дыхание глубокое, но из-за переизбытка адреналина рваное. Тоска выдвинулся вперед, прикрывая собой Дизи. «Успокойся, сержант. Военные мы». Сержант окинул диким взглядом тоску, и как только его глаза пробежались по глобусу и Дизи, недоверчиво скривил рот. «С каких пор в армейке бороды отпускают? Этот?» — он указал на глобуса. «Судя по бороде и возрасту, не меньше, чем фельдмаршал. А это что за род войск?» — он направил пистолет на Дизи. «Вас, случайно, не Глеб Жиглов зовут?» «Нет, его зовут мистер Икс». «Шутки шутим!» — озверел сержант. «А я сейчас тоже пошучу! Я так пошучу!» Как именно хотел пошутить товарищ сержант, никто не узнал. Стремительная тень напала на сержанта сзади, схватив за голову скрюченными пальцами, потянула на себя и впилась зубами в шею. Тонкая струйка крови миниатюрным фонтаном оросила синюшное лицо женщины, заживо пожирающей представителя закона. Дикий крик, тщетная попытка скинуть с себя эту бестию — вот все, на что хватило взрослого мужчины. Ужас сожрал его быстрее, чем зараженная женщина. Форменный головной убор покатился по мостовой, подгоняемый игривым ветерком. Одна рука мертвячки, не отпуская волос парня, сместилась ниже, обхватывая его за шею, увлекая за своей хозяйкой вниз, на тротуарную плитку. Клок светлых волос, выбивающийся меж мертвых пальцев зомби. Дизи знал, что этот клок волос не раз еще явится к нему во сне. Вот она уселась на полицейского, склонилась и жрет его, отрывая от шеи еще пульсирующие куски плоти. Как Дизи доставал один из своих миротворцев, он не помнил. И как жал на скобу, все это вытеснила картина убийства. Выстрел. Голова зараженной дернулась, содержимое черепа брызнуло на уже мертвого сержанта. Женщина упала на грудь своей жертвы. Глухой стук сердца. Нет. Это не сердце ковбоя. Это нечто другое. Дизи растерянно осмотрелся и увидел то, о чем вспомнит еще не раз. Маленькие кулачки отчаянно стучали в боковое стекло автомобиля. Рот открывался и закрывался в неслышимом уху ковбоя крики. Неслышном, да. Но там легко было прочесть по губам. Ребенок кричал одно слово, повторяя его снова и снова. «Мама». Глаза с непониманием и ужасом всматривались в то, что некогда было самым любимым и заботливым существом на всей земле, а теперь застыло на груди у незнакомого дяди полицейского. На водительском сидении суетился, скорее всего, отец ребенка и никак не мог совладать с ремнем безопасности. Было видно, как он все время что-то говорит, пытается развернуться и посмотреть на сына, но это никак не получалось. Дизи решительно подошел к автомобилю и, не мешкая, саданул рукояткой револьвера по стеклу. Осколки посыпались на колени водителя. Тот затравленно посмотрел на человека в плаще, хладнокровно застрелившего его жену, и тень отчаянно проскользила по его лицу. «Ты это?» – начал было Дизи, но автоматная очередь, а следом и еще несколько заставили его посмотреть в ту сторону, откуда доносились выстрелы. «Началось. Ты это?» – продолжил он. «Хватай сына и дворами уходи. Но вот тут...» – он указал на проход между домами, откуда они сами пришли 5 минут назад. «Беги, там, на холмике развалины. Не останавливайся, беги в лес!» Пока он говорил, к ним подошел тоска и разрезал ремень безопасности, сдерживающий мужчину. «Что происходит?» Заикаясь и хватая Дизи за руки, спрашивал мужчина. «Моя жена, что с ней случилось? Что происходит с людьми? Что происходит?» Уже орал он. Звонкая плеуха заткнула этот ор, возвращая человека к действительности. «Нет твоей жены!» Выстрелы уже не умолкали. Только с очередей перешли на одиночные. «Нет больше ничего, все, закончилось. Беги в лес. А как только почувствуешь, что ты уже не ты, береги ребенка». Тоска тем временем помог малышу выбраться из машины и крепко удерживал его на своих руках. Ребенок извивался и пытался вырваться. «Ну, живо, бегом!» — теряя терпение, крикнул Дизи в самое ухо мужчины. «Ребенка в руки и беги!» Ошарашенный происходящим отец принял из рук тоски сына и, стараясь не смотреть на то, что некогда было его женой, побежал. «Всем не поможешь, малыш!» «Что я должен был делать, тоска? Застрелить их, как и ее?» «Может, это было бы человечнее? Кто знает? Пойдем!» Кучка растерянных людей сжалась к стене здания магазина. По обеим сторонам от плотной группы попавших в ловушку людей стояли большие мусорные контейнеры, прикрывая их от нападения с флангов, оставив только проход по центру. Мужчины, именно мужчины, а не те, кто себя считает таковыми только потому, что носит брюки, спрятались за спинами своими визжащих женщин и детей и отчаянно отмахивались от наступающих мертвяков. Среди визжащих женщин попадались и истерившие мужички, пытавшиеся спрятаться поглубже. Не стесняясь, наплевав на совесть и человеческие ценности, выставляя перед собой детей. Матери испуганных малышей вырывали таким деятелям волосы и царапали лица, защищая чада своей от мерзкой вопиющей подлой трусости представителей сильного пола. «Сволочь!» — кричал один из мужчин, отбиваясь лопатой торчащих, как дикие звери ползунов. Только что он заметил, как один из таких тыловиков попытался скормить ребенка этим тварям, и теперь в промежутке между взмахами обращался к подонку. «Детей, падла, не жалеешь! Я тебя сейчас самого туда выпихну!» «Займись!» — отодвинул его плечом здоровенный мужик с ломом в руке. «Я тут сам!» Пробравшись вглубь толпы, мужик ухватил особенно ретивого пихуна за ухо и воротник и поволок того наружу. Осознав, что его ожидает трус, ухватился руками за предплечье мужика и попытался затормозить движение, упираясь подошвами в асфальт. «Опусти, я больше не буду!» «Больше и не будешь!» — согласился мужик, перехватив извивающееся, трясущееся тело, взял за пояс и понес, как скрученный ковер. «В сторону!» — крикнул он человеку с ломом, и тот слегка посторонился. Как только в живой цепи, ощетинившейся подручными материалами вместо нормального оружия, появилась прореха, мужик вытолкнул визжащий комок в объятия монстров. «Так-то, парень, так-то!» Как только крик сменился бульканьем и звуками разрываемой плоти вперемешку с хрустом костей, произнес здоровяк словом. «Со всеми!» — взмах лома. «Так!» — еще один. «Будет!» В довольно узком проходе между мусорными контейнерами под ногами защитников выросла внушительная кучка дохлых мутантов. Отерев лоб рукавом рубахи, здоровяк сломом заметил. «Еще минут 20 помашем, и они начнут с этого кургана прыгать нам на головы». «Что предлагаешь?» «Уходить. Пробиться ко входу в магазин. Там же есть кто-нибудь наверняка». Мужчины одновременно обернулись на сжавшихся к стене женщин и детей. Больше никто не пытался выдвинуть их вперед. «Сходил за хлебушком», — устало произнес здоровяк. «Так что?» «А что? Они прут безостановочно. Как с таким прицепом?» — кивок на женщин. «Пробиваться, не бросать же!» «Все, отступают!» — не веря своим глазам, сообщил один из защитников. «Действительно, те твари, что даже стоять не могли, ползли в противоположную сторону от контейнеров. Хромые с шаркающей походкой мертвяки ковыляли прочь. Почему?» «Нас испугались! Не верю!» Здоровяк выглядел озабоченно. «Чё стоим? Вперед!» Гамлет смотрел на то, как развиваются события, как люди, не теряя надежду, отбиваются от пустышек и не подозревают, что это не самое ужасное, что они могут встретить в этом новом мире. Он вспомнил себя, как он попал в Стикс и как не мог поверить, что все это реально, как грешил на то, что пьянство его доконало, и, воспринимая все как белую горячку, лихо, благо физической силой не обделен, проламывал монтировкой черепа зараженных. «Гамлет! Пустышки отваливают! Понимаешь, что это значит?» Гамлет понимал. «Сейчас появятся бегунки, а за ними...» «Вот и он! Рубер, мать его! Рубер, мля!» «Тех людей не спасти. Им нечем отбиться от такого монстра, как Рубер. Отвагой такие крепости не берутся, необходимо оружие». «Иск!» — обратился Гамлет к напарнику. «Вот тебе сигнал к одной к школе. Там по пожарной лестнице на крышу. Бинокль с собой? Хорошо. Как только Рубера завалим, пускай ракету. Сухой подойдет раньше, чем газельки. Успеем?» «Это самоубийство, Гамлет. Не было приказа выручать местных». «Парень, поживи с моё. Был приказ добыть горох. И кто это сделает, и когда, неважно. А так и людям поможем». «Да их там людей, может, и нет вовсе. То, что они еще не обернулись, не значит, что они иммунные. Не глупи». «Что ты хочешь?» Гамлет схватил парня за грудки и встряхнул так, что голова того заболталась, как чайная ложка в стакане. «Оставить все как есть?» «Ты главный», — опустил глаза Писк. «Я бы прекратил их муки, раз уж помочь хочешь». «Не говори так больше. При мне таких слов не повторяй, а то я закончу твои муки». Гамлет был зол. Грудь его вздымалась, воздух шумом покидал легкие, словно из кузнечных мехов. «Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. Бегом к школе, мать твою, и делай, как тебе велено». Гамлет отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Три пары глаз смотрели на него, ожидая приказа. «Шашки наголо, парни! Идем брать Рубера с Божьей помощью!» «Шашки?» — непонимающе захлопал ресницами паренек, совсем недавно принятый в ряды рейдеров. «Это образно, парень! Проверь оружие и вперед!»